11. Не обязательно помнить, как звали тебя, меня. Тебе достаточно блузки и мне ремня, чтоб увидеть в трильяже, то есть подать слепцу, что безымянность нам в самый раз к лицу, как в итоге всему живому, с лица земли стираемому, беззвучным всех клеток пли. У вещей есть пределы, особенно их длина, неспособность сдвинуться с места, и наше право на здесь простиралось не дальше, чем в ясный день, клином падавшая в сугробы тень. 12. Дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж, будем считать, что клин этот острый, наш общий локоть, выдвинутый вовне, которого ни тебе, ни мне, ни укусить, ни подавно поцеловать. В этом смысле мы слились, хотя кровать даже не скрипнула, ибо она теперь целый мир, где тоже есть сбоку дверь, которая... Точно слышала где-то звон, годится только, чтоб выйти вон.